В то время как сегодня известно, что после тифа не развивается цирроз печени, то при болезни Банга бывают изменения печени от воспаления до цирроза, хотя и в исключительных случаях. Но так как болезнь Банга клинически исключается, нет смысла в дальнейшей дискуссии о возможной причинной взаимосвязи с циррозом печени у Бетховена. Скорее, можно было бы подумать о причинной взаимосвязи болезни печени с болезнью Крона. При ней подобным же образом, как и при язвенном воспалении толстой кишки, в почти половине случаев бывают различного рода изменения в печени. В большинстве своем это воспалительные процессы в мельчайших желчных проходах, которые иногда и не ощущаются самим пациентом, но они могут привести к лихорадочному состоянию с желтухой и болями в верхней части живота. Это те симптомы, которые вскоре пропадают и лишь в редких случаях могут привести к циррозу печени. Кроме этого, нужно обсудить и возможность причинной связи с желтухой, которая была в 1821 году. Без сомнения, речь тогда шла об инфекционном заболевании печени, причем источником инфекции наряду с инфицированной водой случайно могли быть и устрицы, которые любил Бетховен. В этом случае речь должна была идти об инфекции вирусного гепатита А, которая никогда не переходит в цирроз печени. Это было бы возможно только после инфекции с вирусом гепатита Б, для которого нужны несколько месяцев между ревматическим продромом предварительной стадии и началом желтухи. Неизвестно, был ли тогда уже гепатит Б, который переносится исключительно кровью, или при этой форме заболевания печени речь идет о заболевании 20 века. Если оно уже было тогда, то передавалось бы сексуальным общением. Такую возможность Бетховен, очевидно, и не предполагал. Чтобы сразу отмести это с уверенностью, граничащей с возможностью, можно сказать, что цирроз печени у Бетховена является следствием нарушений, связанных с регулярным потреблением алкоголя, о котором известно еще с его юношеских лет в Бонне. Это могло быть также причиной упомянутых ранее хронических воспалительных изменений в поджелудочной железе. Как уже было сказано, индивидуальная восприимчивость по отношению к алкоголю бывает самой различной и определяется целым рядом генетических факторов. Только 20% нашего населения подвергаются опасности вызвать различные нарушения печени или поджелудочной железы из-за хронического употребления алкоголя. Предрасположенность этих органов различна и зависит от наследственных факторов, но может быть обусловлена окружающей средой. Это своеобразие объясняет и тот факт, почему при соответствующей расположенности человека уже ежедневное употребление алкоголя, даже 60-80 граммов 2 литров пива или 2-3 четвертей вина – может быть достаточным, чтобы в течение нескольких лет заболеть циррозом печени. Совсем не обязательно быть алкоголиком, чтобы заболеть алкогольным циррозом печени. При соответствующей генетической наследственности достаточно уже относительно небольших количеств пива или вина, выпитых в течение дня. При таком объяснении кажется непонятным, почему должно быть запретным учитывать алкогольный генезис при заболевании, описанном в протоколе вскрытия, как типичный цирроз печени, тем более что спокойное рассмотрение письменных источников, находящихся в нашем распоряжении, указывает именно в этом направлении. На наследственное предрасположение я уже указывал в другом месте. Бетховен не был настоящим алкоголиком, но он охотно употреблял алкоголь уже в Бонне. И так как он придерживался мнения, что вино полезно для его здоровья, то почти каждый день выпивал за обедом бутылку. Есть и указания врачей Бетховена на его пристрастие к выпивке. Ваврух пишет о последнем периоде жизни Бетховена. Он не привык серьезно думать о советах врача и начал употреблять крепкие напитки. Чтобы возбудить аппетит и как-нибудь укрепить желудок, употреблял в неограниченном количестве крепкий пунш и мороженое и совершал продолжительные утомительные прогулки пешком. Именно это изменение образа жизни уже 7 лет назад привело его на край могилы. Еще осенью 1826 года, когда в имении брата у него уже началась брюшная водянка, он злоупотреблял вином. Брат Йоганн рассказывал, что Людвиг к обеду съедал несколько яиц всмятку и пил больше вина, чем обычно. Антон Шиндлер резко критиковал замечание доктора Вавруха в его заключении о болезни за то, что тот якобы объявил Бетховена пьяницей, но в то же время признавался, что эти неприятные слухи о нем распространились и до сочинения Вавруха. Из всех документов ясно, что Бетховен не был ни алкоголиком, ни пьяницей, и, как и многие его друзья, любил выпить стакан вина или пива, но, как правило, регулярно в течение всей своей жизни. Стремиться отрицать значение алкоголя в жизни Бетховена с морализующим указанием на благородный характер Бетховена и на его непоколебимую веру в свое предназначение было бы несправедливо по отношению к человеческим чертам этого великого гения. Поэтому давайте спокойно остановимся на деловом медицинском диагнозе алкогольного цирроза печени, который особенно стал проявляться в начале декабря 1826 года из-за острого воспаления легких и с тех пор неудержимо в течение нескольких месяцев привел его к смерти в печеночной коме. Его смертный час, наступивший во время разбушевавшейся стихии со снежной бурей, молнией и громом, послужил поводом для доктора Вавруха закончить свое заключение словами: «Разве не предсказал римский Авгур по внезапному возмущению стихий его апофеоз?» Для нас всегда останется чудом, что эта абсолютная строгая последовательность в становлении молодого Бетховена и его могучее целеустремленное продвижение до самых высоких вершин в искусстве, которые только доступны человеку, происходили в том же самом теле, в котором уже в первые годы его становления появились мучительные, продолжавшиеся до самой смерти болезненные явления со стороны кишечника, и который в последние годы жизни в еще большей степени страдал от различных проявлений его смертельной болезни печени. Еще более непостижимо то, что Бетховен, которому музыкальное искусство всех времен и народов называет своим маэстро, уже в молодые годы должен был пережить призрак угрожающей глухоты и все же неудержимо, все снова и снова, находя новые формы, устремлялся от одного своего творения к другому, до тех мощных последних произведений, которые он сам никогда не мог услышать.